Хайн Истори вновь вступил в сады замка Адра. Шелест листьев над головой был похож на смех ведьмы. «Похоже, я иду куда надо», — пробормотал он, бредя по тропе, усеянной павшими листьями. Лувия объединилась с астрологом Флю и принялась за поиски подсказок в стенах замка. Хайн избрал иной подход. Ангел становится зверем. Устремив взор на запад, он пожирает солнце. Прошлой ночью Хайн находился в совершенно ином месте, когда эти слова возникли на его приглашении. Похоже, ангельское имя Адасину указывало в совершенно иную сторону. Ангельские имена Хайна, лорда Эльмилоя II и Луви относились к знакам Водолея и Рыб. С простой астрологической точки зрения это обозначало позицию между 300 и 360 градусами. Словом, если разделить небо на 4 периода, они укажут на конец зимы. Зная это, Хайн смог вычислить нужную точку, проведя линии соответствующих комнат. Однако Хахазия Хисири и Нанаил Орлока, о последнем Хайн узнал тайком, относились к знаку Овна. А это сектор между 0 и 30 градусами, указывавший в совершенно другую сторону. Исследовав это направление, Хайн вновь обнаружил постаменты. Как и ожидалось, самих статуй нигде не было видно, но на его приглашение вновь вспыхнули знакомые слова. «Ангел становится зверем, устремив взор на запад, он пожирает солнце». То же самое послание. Однако, изучив окрестности, он обнаружил следы, словно по земле что-то волокли. Подумав немного, Хайн положил ладони на ближайший каменный монумент и навалился на него изо всех сил. После долгих усилий постамент наконец поддался, обнажив дыру в земле, повеяло сквозняком, Хайн увидел ведущую вниз лестницу, исчезавшую во мраке. Для старых европейских замков не так уж необычно было иметь несколько секретных подземных проходов, но этот выделялся тем, что был слишком глубоким. Это здесь прячется тот зверь. Обдумав возможные варианты, Хайн приготовился. Если зверь узнает, что его убежище раскрыли, он может переместиться в другое место. Так что сейчас или никогда. Хайн начал медленно спускаться вниз, звуки его шагов разносились громким эхом. Неужели Хисири тоже нашла это место? Это было очень даже вероятно. Значит, она вплотную подобралась к разгадке тайны замка Адра. В результате, или может в наказание за это, ее и убили. К тому же, может, Эшборн намеренно дал мистеру Орлоку и мисс Хисири разную информацию? Если так, то в чем же смысл? Ее убили в другом месте, и уже после нанизали на меч статуи? Ее и вправду погубило какое-то проклятие? Наконец, спускаясь все ниже и ниже, Хайн ощутил чужую магическую энергию. Похоже, это сердце его мастерской. Он едва ли сомневался в том, что весь замок был одной огромной мастерской мага, но вряд ли Эшборн занимался своей загадочной магией именно там. Нет, наверное, все происходило именно здесь, в этом тщательно укрытом месте, которое продолжало работать даже после смерти хозяина. Или, может, это было частью секрета, оставленного им в завещании. «Конверт! Преобразовать!» – прошептал Хайн, и живой камень в его теле отреагировал. В тот же миг он оказался облачен в рыцарскую броню, и в его руке возникло копье. Несмотря на всю ее архаичность, эта броня подходила ему куда лучше любого другого наряда. Хайн думал, что причиной тому, видимо, была зацикленность его семьи на прошлом. Маги были существами, обитавшими во мраке истории. В этом смысле Сейген был гораздо сильнее него. Не своей магией, напротив. Потому что магия была по своей сути наслаждением. Эйфория от обладания силой, выходившей за рамки привычного мира, пусть это погрязшая в прошлом дисциплина, отказаться от радости, превосходившей все, что могла предложить жизнь, было невероятно сложно. Перед наслаждением, что несла магия, обледнели даже боли страдания, которые таил в себе процесс обучения. Сайген, отбросивший это все по собственному желанию, был сильным. Или, может, правильнее было бы сказать, что в нем была чистота, как правило, свойственная лишь животным. Даже лорд Эльмилой II не мог побороть свою жажду знаний. В каком-то смысле это была сила, которую Хайн никогда не мог обрести. Звуки шагов разносились эхом, таким громким эхом, что он даже начал сомневаться в том, что слышал именно собственные шаги, скрещенные судьбы, обращенные феномены, реальность, искаженная магией. Как маги, они были рождены из теней. В таком случае возвращение в свою колыбель было для них неизбежно. В конце концов, желание магов достичь истока исходило из похожей мысли «разве нет?». А, наконец он остановился. Глаза Хайна, усиленные магической энергией, узрели еще более глубокую тень, тьму среди тьмы. Зверь, созданный из теней, практически невидимый во мраке прохода, не желал раскрывать свою истинную форму. Увидев старого знакомого, Хайн едва заметно улыбнулся. «Мы снова встретились». Встав в боевую стойку, он направил копье на противника. Даже если он был зверем, Хайн понятия не имел, каким уровнем интеллекта тот обладал. Он вполне мог быть не умнее обычного дикого животного, но если им управляли, то нельзя было исключать вероятность, что зверя подготовили специально для того, чтобы противостоять Хайну. Поэтому ему ни на секунду нельзя было расслабляться. Решив не полагаться сверхмерно свою броню, он выставил вперед копье, дабы удержать противника на расстоянии. Если зверь окажется быстрее, чем в прошлый раз, пока в своих средствах они будут ограничиваться копьем и когтями, Хайну удастся сыграть на преимуществе своего оружия и победить. Но если у зверя припрятан другой трюк в рукаве, что ж, с проблемами он будет разбираться по мере их поступления. Тьма устремилась вперед. Хайн сделал выпад и раздался резкий звук. Не было ни крови, ни даже царапины на броне Хайна. Он определенно почувствовал, как его копье ударилось обо что-то твердое. Но... похоже, ты достал меня. Хайн цокнул языком, изучая наконечник своего копья. Его не было. Когти зверя были нацелены не на Хайна, а на его оружие. Копье было гораздо прочнее его доспехов. Не осталось никаких сомнений. Зверь стал гораздо сильнее с их последней встречи. Тьма отступила, словно смеясь над ним. «Как тебе такое? Я могу с легкостью разорвать твои доспехи!» Не сказав ни слова, Хайн взмахнул копьем. Древко из чистого металла укоротилось, вновь сформировав на своем конце лезвие. «К чему это? Копье, созданное твоей алхимией, уже не устояло перед моими когтями. Неужели ты думаешь, что в этот раз все закончится как-то иначе?» Похоже, зверь прямо-таки дрожал от возбуждения. Он прыгнул, мчась зигзагами по узкому коридору, он походил на бильярдный шар размером с человека. Зверь прыгнул 5 раз, 8, больше 20. Как бы сильно Хайн не усиливал свои глаза, человеку просто физически было не по силам уследить за предметом, движущимся со скоростью свыше 300 км в час. Атаковав Хайна со стороны его слепой зоны, зверь разорвал когтями его броню, словно та была сделана из бумаги. Однако, как ни в чем не бывало, броня внезапно вздыбилась и схватила зверя. «Я это предусмотрел», — мягко произнес Хайн. Его броня отличалась не только прочностью. В данном случае он обратил ее в полную противоположность, смягчил, чтобы заманить противника. Когда когти рассекли его копье, Хайн изменил особенности брони, преобразовав ее в цепи, и затем сковал зверя. «А теперь давай взглянем, что же это такое на самом деле». Медленно развернувшись, Хайн вновь поднял свое копье. Зверь продолжал беззвучно завывать.